Глава 11. А мы шли вдвоем по пустынной дороге, как в старые добрые времена, когда я еще не загрыз эльфа и не подружился с орком. Шел по лесу и здорово боялся каких-то медведей. Смешно и грустно. Теперь-то умное животное обойдет меня за 10 километров, если учует, конечно. А интересно будет при случае повстречать медведя, попробовать бошку открутить. Бить током или жечь не стану. А подрался бы с удовольствием. Говорят, медведи вообще умные, а в фэнтези вон даже на виолончели один играет. Вроде бы. — Настя, как думаешь? — спросил я. — Смогу я набить медведю морду? — Ты? Медведю? — спросила она задумчиво. — Наверное, сможешь. Я вот любого медведя смогу хоть в жопу отодрать. А ты меня бьешь постоянно. Значит, тоже можешь отодрать медведя. — Нет, отодрать точно не смогу, — возразил я. — Что я, пидор, что ли? — Ну, медведицу внесла на поправку. Я попытался себе это представить. — Не выпью я столько, — признал я со вздохом. — Тогда зачем бить морду? — резонно спросила демон. — Что тебе медведи сделали? — Ну, просто интересно, — смутился я. — Кто кого? Они же очень сильные. — Тебе сколько годиков, мальчик? — спросила она ехидно. Большой уже животных мучить. — А ты, — воскликнул я, — в жопу это не мучить? — Поначалу только, — возразила демон. — Блядь, какая разница? Ради какого удовольствия делать из нормального медведя пидораса? — заорал я возмущенно. — Эй, да у тебя гомофобия, — заметила Настя. — Ну да, я гомофоб, и что? — проорал я патетически. — Это запрещено? — Да твое дело, — презрительно махнула она ладошкой. Только получается, что если медведя трахнут, ты будешь плохо к нему относиться. Не дашь конфетку, не погладишь? — Ну, наверное, не буду, — смешался я. — Но конфетку точно не дам. — А как ты отличишь нормального медведя от траханого? — спросила Настя. — В задницу ему заглянешь. — Ладно, — пошел я на попятную. — Давай договоримся, что я не буду бить медведя мордой, а ты не станешь их трахать. — Ладно. Пожала демоница плечами и все-таки добавила ехидно. «Можно подумать, что без меня тут не было кому их трахать». Я тяжко вздохнул и проговорил строго. «Давай не будем думать плохо, хотя бы о медведях. С людьми хватает заморочек». «Ну, давай», — согласилась она нехотя. «Честно говоря, не особо и хотелось». «Чего тогда начала?» — воскликнул я. «Да тебя подрочить», — сказала она запросто. «Прикольно верещишь». — Смешно, — кивнул я. — Слыхала мудрость? Не дрочите и не дрочим и будете. — Блин, не начинай только, — всполошилась она. — Смейся, блядь, — сказал я угрюмо. — Громко, сука, смейся. — Агра-ха-ха! — зарычала демон. Я встал, сделал морду знатока и ценителя и благосклонно внимал. — Бля-гр-на-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- еще разок, — попросил я. — Ах-ра-ха-ха-ха! — выдал он демон. — Ладно, хватит ржать, — бросил я, отвернулся и пошел, не оглядываясь. Настя меня догнала, обиженно ворча. — И не смешно совсем. — Что не смешно? — спросил я, не оборачиваясь. — Твое «не дрочите и не дрочимы будете», — пояснила она. — И нет такого изречения, ты сам придумал. — Все изречения кто-то когда-то придумал, — ответил я. Настя тихонько захихикала, я недоуменно обернулся. — Да представила, вот сдохнешь ты, и кто-нибудь когда-нибудь обязательно не к месту пафосно прогундосит. — Как говорил Вих, не дрочите и не дрочимы будете. — Ага, — улыбнулся я, — какой-нибудь тупой герой после победы над горой трупов. «Во — Во-во, — прыснула Настена. И почему она не любит смеяться? Такая прям лапочка. Настя от моего взгляда по-своему смутилась. Сделала злую мордашку кирпичом, отвернулась. Вот давно уже хорошо себе уяснил, что она демон. С ней просто не поболтаешь. И все равно веду с ней как пацан, дебил дебилом. Не нужны слова, все давно ясно. Настя демон, я чертов грешник, у нас сделка. Ничего личного. А что мне просто здорово идти с ней рядом? Мои личные сложности. Тоже своя одержимость. Нечего обсуждать и незачем, когда можно просто идти вместе. Жизнь скоротечна, каждое ее мгновение неповторимо, вот и ни к чему портить их ненужными разговорами. За полчаса мы дошли до первой развилки, появились хибарки, сараи, заборы. Постепенно цивилизация вокруг сгущалась, домишки попадались чаще, на деревенских улочках гуляли гуси, по-барски возлежали свинки, в лопухах храпели внезапно уставшие горожане. Нас догнала деревенского вида телега, влекомая одинокой лошадкой под руководством мужичка средних кондиций в сером костюме, картузе на бекрень и в сапогах гармошкой. Мы попросились подвезти до станции кэбов, на что мужчина благодушно предложил располагаться. До станции ему не надо, разве что за медную монету, но полдороги мы с ним без денег проехать сможем. Я понятливо полез в кошель. По пути наш возница затеял обычный дорожный разговор. Расспрашивал, кто мы такие, да что забыли на окраинах, на местных вольно не похожи. Я ему честно представился магом тьмы и смерти, сказал, что захватил пост драги неподалеку и направляюсь в город по новым злодейским делам. Мужик юмористически покрутил головой, однако от комментария воздержался и вообще промолчал до станции. Я от души поблагодарил дядьку. Он с интересом на меня глядя пожевал губами и все-таки решился спросить. «А вот ежели я захочу проехать в Слободу через пост драги, пропустят?» «Пропустят», — сказал я уверенно. «А обратно?» — уточнил он. «Тоже», — ответил я. Он тяжко вздохнул, посмотрел жалостливо и проворчал неопределенно. «Эван как припиздячило сердешного!» И тронул лошадку вперед. «Ну, сонная!» И я уселся в свободный экипаж и назвал адрес. Возница традиционно заявил, что район опасный, поэтому двойной тариф. Я усмехнулся. «А сейчас мы в центре, что ли?» Возражать не стал. «Какая разница? Ну, будет не опасный район. Все равно лошади нужен овес, а извозчику кусок мяса к каше. Придумает еще какую-нибудь уважительную причину». Настя всю дорогу смотрела в окошко экипажа. Что-то с ней происходит. Идти и ехать ведь ей совершенно не обязательно. Я вдруг подумал, а что она в жизни видела? Ад, которого нет, потом тоже ничего хорошего. Звал ее, когда надо было кого-нибудь порешить. Ну и к девочкам. Но ведь все красно-черное. При таких данных хоть ангелом родись, станешь демоном. Экипаж остановился, мы вышли. Я расплатился с кучером, неспешно пошли по улице. — Настя, извини, — заговорил я осторожно, — но перед домом Керри тебе нужно будет исчезнуть. Она кивнула. — Не ссы, я понимаю. Прошли немного в молчании, она заговорила каким-то удивленным тоном. — Вот скажи, почему ни один черт никогда не полезет в храм или другое так называемое святое место, а эти светлые ебанушки так и норовят сюда впереться со своим светом? — Ты лучше меня знаешь, — пожал я плечами. — Такова природа света. «Проникать!» «И тебя это не бесит?» — спросила демон. «Вообще похуй!» — ответил я равнодушно. «Вот все ты, сука, понимаешь, но тебе похуй!» — сказала она горестно. «И тебя это бесит!» — вздохнул я. «Да, бесит!» — проговорила она печально. «Ну, думаю, ты не обидишься, если я скажу, что мне и это похуй!» — спросил я задушевно. Настя помотала мордашкой. «Не обижусь! Почти привыкла уже, что ты сволочь!» Мы пошли в молчание. Не доходя до ворот, Настя исчезла. Я написал Кэрри в чате и постучал. Во дворе радостно взревела добрая собачка Жужа. Через пару минут калитку открыла Ольга Петровна. — Привет, Вих, проходи. — Здравствуйте, — сказал я вежливо. Жужа меня узнала, перестала лаять, замахала хвостищем. Я прошел за хозяйкой в дом. — Иди мыть руки и к столу, — скомандовала строгая учительница. — Давай сам. В тапочках прямо на ботинке я сходил в уборную и направился в гостиную. — Керри, Вих пришел! — крикнула Ольга Петровна из кухни. — Иду уже! — отозвалась она из глубины дома. Хозяйка вошла с подносом в руках, проворчала. — Вот ленивая девчонка. — Вих, помогай! Я подошел к ней, помог расставить на столе все к чаю. Самовар уже закипал. — Садись, Вих, — сказала Ольга Петровна. В гостиную вошла Керри, держа в руках исписанные листы. — Привет, — сказала она и положила листы передо мной. — Это статья о твоей свадьбе. — Привет, — ответил я. — Дай ему сначала чаю попить, — пробурчала ей мама. Расселись. Ольга Петровна принялась разливать чай, говоря: «Ты извини, Вовка с Тео просили их не отвлекать. Прими еще раз соболезнования от всех. Как у тебя дела?» «Благодарю, потихоньку», — сказал я. «Полез в сумку. Кстати, вот завез обещанный экземпляр, и у вас случайно рукопись Ленора не потерялась?» «Ой, извини, замотались как-то. Сейчас принесу», — подскочила хозяйка. Она вышла из комнаты, я отпил чаю, посмотрел на Керри. Девушка нервно барабанила по столу пальчиками, потупив взгляд. «Ого! Опять по ходу вдохновением прищемило!» Решил ее не томить. Взял со стола листы и углубился. «Блин, почерк как стенограмма, и мамины поправки не лучше!» И как она разбирала? Впрочем, я снова просто уловил смысл. Аж интересно стало, чтобы я понял мысли Керри и обязательно что-то писать. Грустно вздохнул. «Наверное, все-таки обязательно». «Ну как?» — спросила она робко. «Ты можешь поменьше материться?» — проговорил я ради проформы. Она покраснела, и я строго продолжил. «Хотя бы от моего имени убери маты, пожалуйста. Ну не мог я орать, ебаные уроды, всем пиздец! Я тогда мертвый был!» «Это орал дух смерти», — тихонько проговорила Керри. Вошла Ольга Петровна с рукописью, положила передо мной на стол. Я сказал: «Благодарю, Ольга Петровна. Скажите, пожалуйста, говорил что-нибудь дух смерти на свадьбе?» «Это было жуткое завывание. От него стыла кровь», — ответила учительница. «И отчетливо слышалось: ебаные уроды, всем пиздец!» Мы тогда поняли, что это твой дух, и стало не так страшно. Я отпил еще чаю и проговорил, обернувшись к Керри: «Все равно это совершенно не обязательно приводить буквально». «Но тогда будет утрачена вся достоверность», — воскликнула она. «Сотни эльфов слышали, как ты орал». «Ладно», — смягчился я, — «но вот у костра я вообще ничего не говорил и никого не обвинял. Причем тут мэр и цены на дрова?» «Ну, ты мог это подумать», — нашлась журналистка. «Я изменю текст, например, на такое: мне казалось, что Вик готов разразиться проклятием мэру за ебические цены на какие-то дрова». «У погребального костра, да?» — сдержанно уточнил я. «А где еще думать о дровах?» — возразила Керри. — «Ладно», — сказал я сухо. — «В прошлый раз не стал бить тебе рожу при Тео. При маме тем более не стану. Просто вычеркни, пожалуйста». — «Хорошо», — еле слышно проговорила девушка. — «Дальше. Я еще сомневаюсь, что нужно упоминать о клане», — задумчиво проговорил я. — «Как же так?» — воскликнула Керри. — «Мы допросили колдунов. По-своему», — заговорил я глухо. «Главной их целью была Ира, именно потому, что она могла основать клан. Их наняли древние». «Вот это да!» — тихонько воскликнула Керри. «Обосраться просто! Вих! Ну, пожалуйста!» «Ты ж статьи пишешь, а не романы!» — напомнил я. «Знаешь, Вих прав», — строго проговорила Ольга Петровна. «Такому противнику совсем не нужно давать лишнюю информацию. Особенно о его возможностях допрашивать по-своему мертвых некромантов. Хотя...» Она отпила чаю и задумчиво договорила: «Духа смерти видели многие, и этот стильный мальчик выжил после удара зачарованным оружием. Что ж, пусть хотя бы опираются только на догадки. Вих, тебе в ближайшее время должны проявить интерес. Ты советуйся, если что, хорошо?» «Хорошо», — пробурчал я глухо. «Бля. Где она увидела стильного мальчика, училка несчастная?» «Вих, у тебя, может, есть другие темы?» — ласково спросила Керри. «Что-нибудь случилось?» «Да так», — угрюмо ответил я. «Что у меня может случиться?» «Не дуйся, Вих», — весело проговорила Ольга Петровна. «Ты же с виду действительно стильный юноша. Мало кто знает тебя настоящего, и это хорошо». Отчего-то стало стыдно. «Ну, ничего ж не сказал, а уши горят. И опять я сам получаюсь дебил. Никто не виноват. Про дрова, наверное, нужно как-то без статьи», — заговорил я, преодолев неловкость. Посмотрел на училку. «Ольга Петровна, есть возможность поддержать общину». «И каким образом?» — она мне мило улыбнулась. «Пусть люди купят у мэрии дрова и везут их в склад по адресу Кусковой, строение 16. Там они получат закуп на 2 медика больше», — запинаясь, выговорил я. «Я понимаю, что по 2 монетки немного». «Предложение только для членов общины?» — деловито уточнила хозяйка. «Да кто угодно пусть привозит», — ответил я. Керри смотрела на меня с открытым ротиком, и вдруг как захохочет. Она заливалась смехом, показывая на меня пальцем. «Ой, блядь, извини, мам, сука, ну я валяюсь!» Я чопорно пил чай, глядя ровно перед собой. «Это действительно хорошая новость и существенная поддержка», — душевно проговорила Ольга Петровна, резко обернувшись к дочери. «Скисни нахер!» Керри упала лицом на локти и продолжала веселиться без восклицаний. «Я вижу, ты уже вернулся к делам», — сказала хозяйка ровным тоном. «Готов принять приглашение общины?» «Да, готов», — сказал я. «У меня новый адрес. Старый пост Драги». «Почему старый?» — брови учительницы удивленно взметнулись. «Потому что больше не его», — ответил я вежливо. «На нас там напали, и мы его захватили. Вот, если что, я пока там». Керри накрыла второй волной восторга. Сквозь хлипы прорывался осмысленный писк. «Новостей у него нет, ничего не случилось!» «Ну, сука, пипец!» «Я, собственно, приехал только для того, чтобы сказать о дровах и новом адресе», — проговорил я. «У вас из соседей кто-нибудь может согласиться меня подвезти? А то, я боюсь, извозчиков придется слишком долго уговаривать». «Да, Вик, сейчас Керри сбегает», — сказала Ольга Петровна, и, обернувшись к дочке, холодно бросила. «Оглохла?» Керри поднялась, обессиленно проговорила. «Да, мам, умоюсь только», и вышла из комнаты. «Угощайся, Вих», — ласково пропела добрая учительница, пододвинув ко мне вазочку с вареньем. «Настоящая абрикосовая. Свой садик сами варили». «Благодарю, Ольга Петровна», — ответила я вежливо. «Ну, что поделать, воспитан так. С учительницами всегда говорю вежливо». Даже мразь классную нахер посылал исключительно почтительным тоном. Попробовал варенье. Действительно, очень абрикосовое. Тиленькнул модулятор оповещением. Я опустил глаза, как в смущении, открыл чат. «Вих, пришел Рене, сказал бабушке, что договорился о каком-то зелье воскрешения. Скоро привезет его к тебе. У тебя точно все хорошо?» «Да, Томми, живой я. Зелье не мне. Благодарю за сообщение». «А ты завтра приедешь?» «Обязательно. До завтра». «До завтра».